Глава 37. Утро моей новой предзамужней жизни началось с дикого ора в гостиной. Кто мог подняться в такую рань и учинить склоку, я даже не представляла. Понимая, что сейчас на глаза Петру лучше не попадаться, чуть приоткрыла дверь и выглянула в коридор. «А кто еще поедет в Троицк? Я?» — с вызовом кричал Петруша, то появляясь в дверном проеме за коридором, то исчезая, снова мерил шагами гостиную. А вот его собеседника я не видела и не слышала. «Барин велел утром его дождаться, по делам поедет». Сначала я услышала спокойный голос Фирса, а потом увидела и его. Он вышел из гостиной и шел в мою сторону. На ходу показал мне, чтобы я скорее закрыла дверь и не высовывалась. «Да какие у него дела? Он ходит с трудом. Доктор приезжает к вечеру. Ты как раз туда и доберешься, обратно ночью. Отцу врач нужен!» Младший Митрошин голосил, как дурная баба. Выводило его из себя то, что Фирс больше не считает его за хозяина. «Барину виднее, Петр Осипович, виднее!» Фирс прошел мимо моей двери, и я услышала, как хлопнула задняя дверь. «Господи, хорошо, что Фирс с мозгами, да не боится этого самодура», — подумала я и принялась складывать в мешок свои пожитки. Их лучше было оставить у Глафиры в избушке, а то уйдешь в церковь, вернешься, а эти припадочные все вещи выкинут. «Надя, открой!» Шепот за дверью вывел из задумчивости, и я поторопилась впустить Нюру. Видно, она не хотела стуком привлекать к себе внимание. «Собрала я все. Отнесешь Глаше?» Я указала на мешок и тяжело вздохнула. «Отнесу, милая. Давай, сядем на дорожку. Ты ведь за всех нас это делаешь, Надюша». Нюра присела рядом со мной на кровати и обняла. Такое тепло и участие я чувствовала только от Веры, моей такой далекой теперь подруги, единственной, хоть и встреченной во взрослом возрасте. И сейчас в душе по чуть-чуть начал оттаивать страх, добавившийся за утро. «Мы им барина не отдадим, Нюр. И Фирс какой молодец!» — дал отпор Петрушке. «Я сейчас до мастерской пойду. Там отсижусь. А вы за Осипом присмотрите, да отправьте его к обеду. Буду ждать». Я уверенно встала и пошла к выходу. «У тебя ведь маковые росинки во рту не было с утра», — вдруг зашептала и засуетилась Нюра. «Сейчас я булочек вчерашних соберу. С Николашкой почаевничайте». Нюра выбежала вперед меня, не забыв прихватить мешок. Николашка, как бы то ни было странно, обрадовался моему раннему приходу. Спал он здесь же, в пристрое за мастерской. За печью места хватило как раз на лежанку размером с односпальную кровать, стол и пару табуреток. Готовил он тут же, судя по закопченным котелкам, прямо в печи. «Ай да в тепло! Темно еще, а я рано подымаюсь, печь топлю, а потом снег чистить». Он суетился, закидывая постель и придумывая, куда меня усадить. «Не было ночью снега, подморозило. Хорошо на улице. Скоро настоящая весна придет. Я прошла в мастерскую, чтобы ему не мешать. «Я ведь красок привез, как барин просил. Сама чё ли рисовать будешь? Где наумелась?» Сунув котелок с водой в печь, где вовсю горел огонь, он поправил рубаху, подтянул пояс и стал мяться в проходе. «Попробую. Китайцы могут, а мы тем хуже. Сначала простые узоры начнем писать, а потом и до драконов дойдем», — пообещала я. Осмотрелась, сняла шубейку и присела на стул. Он отнес одежду, покопошился у печи и, к моей радости, вышел на улицу. До приезда Осипа мы пробовали краску, потом пили чай с булками от Нюры, и я старалась как можно больше выведать у мастера. Да, заметно было, что я ему нравлюсь. Да, и как тут не нравится? В зеркале я видела настоящую красавицу. А мне, Надьке-почтальонке, не особо вышедшей лицом и фигурой, это было, ой, как непривычно. Сейчас я понимала, что средняя внешность куда проще и в жизни удобнее. Вот эти знаки внимания со всех сторон, да и Петров поступок. В общем, не родись красивой. В храме все было готово к нашему приезду. Осип в дороге перестал притворяться, что болен, ему очень тяжело дается каждый шаг. Я даже выдохнула, ведь за последние дни стала думать, что он и правда болеет. Стараясь не думать о важности момента, я рассматривала иконы, отца Илью, певчих на хорах, узоры, нарисованные моим воображением между огоньками горящих свечей. Когда мы вышли, на улице вовсю светило солнце. «Ну вот и все, хоть пой соловьем. Это ж надо. Жил и не думал, что девчонку сосватаю», — засмеялся Осип, когда мы уселись в карету. «Ай да к судье!» — крикнул Осип Фирсу, и мы тронулись. «Зачем к судье?» — удивилась я. «А как же? Надо все бумаги оформить сразу. Пуще всего я хочу им сказать, что, окромя матушкиных земель, ничего они не получат». Странно, но совсем без горечи в голосе сказал Осип. «К нотариусу, может?» — уточнила я. «Нотариусами и зовем судей. В Петербурге уже отделили их работу от суда, а у нас пока по старинке», — посвятил меня барин в тонкости юридической стороны жизни этого благолепного с виду города. К 3 часам карета подкатила к усадьбе. Я молилась, чтобы из дома не вывалил Петр. Надеялась тихонько пройти в дом и ждать представления. Оригиналы документов остались в суде. Барину дали заверенные копии. И я теперь имела права и на документы, и на обращение к судье. Пока там этот закон о крепостных раскочегарит, пока детали все оформит, а я из грязи в князи за пару часов. Так что идея моя оказалась не просто неплоха, а даже удивительно хороша. Плюсом ко всему у меня теперь было содержание. Целых 20 рублей в месяц. Это и будет мое наследство от барина. И я прекрасно его понимала, ведь мастерская приносила сущие копейки. А 20 рублей здесь были большими деньгами. Но он их трогать не велел. «Когда скончаюсь, тогда и получишь все разом», — сообщил он на выходе из суда. «Отец, ты меня совсем не слышишь?» Когда двери в дом перед Осипом открылись, голос Петра вырвался на улицу, словно был до этого заточен в доме. «И не открой никто двери, там бы и остался». «Отчего же, прекрасно слышу», — бодро ответил мой супруг и шагнул внутрь. Я шла за его спиной. «Ты без трости?» Я могла ошибаться, но заметила в глазах своего свежеобразовавшегося пасынка искорку, похожую на радость. «Без. Нормально все. Выздоровел, считай. В храме были». Фирс помогал Осипу раздеваться. Он продолжал беседовать с сыном, пребывая в прекрасном настроении. «Фирс, вели Анне на стол накрывать. Обедать будем». «Так обед уж прошел». Взгляд сына начал метаться с отца на меня. Я отвела глаза и прошла мимо гостиной в свое крыло. «А ты чего вернулась? Говорю же, комнату доктор займет. Я за ним мужика из деревни отправил». Петр, видимо, ждал от отца поддержки, но, не найдя, решил, что справится сам. «Надя! Кому сказал? Стой! Тебе документы отдали? Иди во свояси!» Он указал мне на черный выход. «Как барин прикажет, так и пойду», — ответила и вошла в свою комнату. Не заперев до конца двери, я упала на кровать. «Не мешай, Петруша, ни мне, ни ей. Пока Анна накрывает, я отдохну, а за обедом объявлю вам о хорошей вести», — кратко и серьезно сообщил отец сыну. И я услышала, как дверь в комнату барина открылась и закрылась. «Все, финита ли комедия, мои дорогие карапузики? Хороводы свои будете теперь водить в других местах. Я и 20 рублей не пожалею, а приставлю к дому еще человека, окромя Фирса. Будете у меня по одной половице ходить». С этими мыслями я заснула. Прямо в шубе. «Гляди-ка, барыня спать прямо в мехах изволит!» Голос смеющейся Нюры разбудил меня. Открыв глаза, я увидела обеих своих подруг. «Ой, заснула! Вы чего тут?» Я зыркала то на одну, то на другую. «Барин велел звать. Неужто теперь придется приглашать к столу?» По голосу Нюры я понимала, что это просто шутки, и ни капли не обижалась. Чувство юмора у нее было, что надо, и меня это радовало. Потому что, в отличие от нее, Глафира была деревянной. «У меня теперь только один выбор появился. Хочу — реву, хочу — нет», — засмеявшись в ответ, сказала я. Скинула шубу, поправила платье, а потом и волосы. Выглядела я совсем не так, как выглядят новобрачные. И даже не так, как выглядит барыня. Идем. О, что за честь такая, ждать девку дворовую и к ложке не прикоснуться. Не Пасха еще, отец. Хохотнув, но как-то нервно, Петр уставился на хозяина дома. В отличие от нашего Петрушки, жена его оказалась куда прозорливее. Понимала, что происходит что-то, чего она не знает. Мне показалось, что если внимательно посмотреть ей в глаза, то можно рассмотреть там все мысли, мелькающие с частотой картинок в игровом автомате. «Присаживайся, Надюш, привыкай», — барин указал на стул, стоящий напротив него. Раньше там сидела Домна, и место пустовало, словно все боялись занять его. Стол вмещал 12 персон, но барин указал на место Домны. «Отец, ты не заигрался?» На лицо Петра упала тень, а вот Кларка наша, похоже, поняла, откуда и куда дует ветерок. «Теперь Надюша здесь будет сидеть, поскольку право имеет, как моя законная супруга», — объявил Осип, и в доме повисла тишина. Как назло, Нюра ушла за очередным блюдом, Фирс, усадив барина, вышел, а служки молодых, как и раньше, стояли недвижимо за их спинами. «А? Что?» Петр даже не испугался. Лицо его было спокойно, видимо, подумал, что ослышался. А вот Клара в этот момент пила чай из чашки и окатила перед собой часть стола, фыркнув, как будто гладила белье. «Все, как ты слышал, сын. Ты теперь здесь гость. Наследство все на ней. А коли с ней чего приключится, то отойдет с киту. Но случиться больше ничего не должно, правда? А то на этот раз не обойдется без городничего. Крыло ваше мы закрываем. Пусть у вас свой вход будет. Хотите, в гости приходите. По коридору больше, чтобы не ногой. У нас, сами понимаете, семья. Нам тут лишние глаза да уши ни к чему». Довольный Осип, похоже, разошелся не на шутку. И ему пуще моего нравилось говорить все это. Я молчала, отламывая горячий рыбный пирог от куска, что лежал на моей тарелке, и смотрела то на одну краснеющую и будто задыхающуюся морду, то на вторую, белую, как стена, и ловящую ртом воздух. «Тебе, Клара, судя по всему, переводить не надо? Все понятно?» — очень мило обратилась я к своей свежеиспечённой снохе. «Свекрови — существа сложные, а ежели еще свекровь молода, да и сын не родной, так и вовсе невесткам с ними тяжело. А коли учесть, что пасынок непотребство такое учинил, то и вовсе беги лучше, девка, прямо до Франции своих воображаемых. Беги и не оглядывайся». Я ела пирог, запивала горячим сладким чаем и наблюдала самую прекрасную картину, какую видела с момента моего здесь появления. «Я тебя...» Петр оперся на стол ладонями так, что его локти выгнулись в стороны. Но он не вставал, видимо, понимая, что тогда не сдержится. «Что меня?» — уточнила я, накладывая на тарелку круглые, некрупные вареные картофелины, щедро политые топлёным маслом с жареным луком. «Снасильничаешь опять?» Лицо Петра с выпученными глазами, горящими каким-то нездоровым блеском, быстро повернулось к отцу. «Значит, правда это, Петр?» Осип вдруг осекся, и голос его стал слабым. Поняв, что зря я сейчас вот так открылась, глянула на Осипа и сказала: «Простила я ему все, Осип Германович. Ты не переживай за это». Говорили, да только Домна всем молчать велела. А я так и вовсе верить не хотел. И сейчас не хотел верить, что собственный сын меня убить хочет. Осип снова взбодрился, и я выдохнула. «Убить?» Удивление Петра меня тронуло. Не мог он так искренне удивляться. Я быстро посмотрела на Клару. Она была белее сервиза. «Может, и не он, Осип Германович. Глянь, как невестка твоя малохольная побелела. А ни слова ведь не понимает», — тихо сказала я, стараясь говорить сложнее. «Чито?» Поняв, что все смотрят на нее, Клара часто задышала и откинулась на спинку стула. Петр бросился к ней, приказывая принести воду, нюхательную соль и проветрить гостиную. «Занавес, господа душегубы!» — про себя объявила я и, улыбнувшись Осипу, мотнула головой в знак согласия, когда Нюра принесла наливку.